Наш Господь Иисус Христос объявил в Евангелии от Иоанна 3 главе 38 стихе: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Апостол Иоанн описывает его в этом исполнении цели Божьей как Агнца, закланного от создания мира. Иисус провозгласил: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Этот вечный завет, заключенный в Божестве относительно нашего спасения, назначил Сына как своего посредника. В этом завете искупления и благодати Отец дает Сына, Сын предлагает Себя без порока Отцу как действующую жертву, и Дух Святой управляет и укрепляет исполнение этого завета во всей полноте. Мы рассматривали постепенное развитие этого основного вечного завета в различных заветах, заключенных Богом с людьми. Первый человек Адам, как наша федеральная или представительная глава, не исполнил завета дел, в который поставил его Творец при самых идеальных обстоятельствах. Этот Едемский завет обуславливал жизнь человека в невинности. После грехопадения Адамов завет был дан, чтобы обуславливать жизнь человека, теперь согрешившего, и даровавший обетование Искупителя, семя жены, Бытие 3.15. Проходили столетия, и несостоятельность человека делала все более и более очевидной. Но и благодать Божья была видима в различных временных заветах. Но и в завет был заключен после того, как Ной и его семья были искуплены из первого мира, который погиб, чтобы войти в новый мир, был учрежден принцип человеческого управления. Родословная обетованного семени была указана на потомков Сифа из Ноевых сыновей. Завет, заключенный с Авраамом, другом Бога, был великим заветом обетования, который подтвердил специальным дополнением Адамово обетование искупления. Из его чресл произойдет обетованный народ, чтобы обладать землей, которая изображает духовное и вечное наследство искупленных. Моисеев завет, данный Израилю, потомкам Авраама, Исаака и Иакова, произведший народ в Египте, даровал конституцию для теократии, а также детоводителя, чтобы приготовить их для грядущего семени, то есть Господа Иисуса Христа. Им будет поручено усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Римлянам 9:4-5. Палестинский завет, который был обновлением Моисеева завета в земле Моавитской, дал условия, при которых Израиль должен войти и обладать землей. Предсказано рассеяние за непослушание. Как свидетельство Израилю последних дней, дана песнь Моисея, и предсказано окончательное восстановление и обращение. Отношение Христа к этим заветам видимо в следующем. Первое. К Едемскому завету Христос как второй человек и последний Адам, 1 Коринфянам 15:45-47, займет место над всем, что потерял первый Адам. Второе. К Адамову завету Христос есть семя жены. Третье. К Ноевому завету Христос как величайший сын Сима. В нем в высшей степени исполнилось обетование Симу. Четвертое. К Авраамову завету. Христос – семя, сын Авраама, к которому относится обетование. Пятое. К Моисееву закону. Христос жил безгрешно и понес за нас проклятие за неисполнение закона. Шестое. К Палестинскому завету. Христос жил послушно, как еврей на земле, и еще исполнит блаженные обетования, данные в этом завете. Седьмое. К Давидовому завету, который мы сегодня начнем рассматривать, в котором Христос является семенем, наследником и царем. И, наконец, восьмое, к Новому Завету, основанием которого будет Христос в своем жертвоприношении. Все эти восемь заветов предвещают вечный завет. Различные заветы, записанные в Ветхом Завете, таким образом характеризуют основные стадии в развитии Божьей цели милосердия к согрешившему человечеству. Каждый осветил некоторые дополнительные аспекты истины. Заветы и история интимно связаны. Когда изучаются совместно божественные заветы и священная история, связанная с ними, тогда можно проследить божественную мудрость в этих открывающих новую эпоху делах. Обратим теперь наше внимание на соединяющие звенья между Моисеевым и Палестинским заветами с Давидовым заветом, который мы теперь желаем рассмотреть. Под управлением Иисуса Навина, который божественно был избран быть преемником Моисея, перед своей смертью Иисус Навин мог сказать: «Вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся». Иисуса Навина 23:14. Такое чудесное выражение истины было представлено для укрепления их веры и для поощрения их целей относительно дальнейшего успеха в завоевании страны. Иисус Навин не назначил преемника. Бог был их царем. Несмотря на то, что Израиль был одним народом с его божественно данной конституцией, каждое колено имело своего собственного вождя. Под божественным управлением они помогали друг другу в их борьбе против хананеян. В определенные периоды успех продолжал сопровождать их старания, но скоро они через влияние обитателей той страны впадали в ужасный грех идолопоклонства. За этим следовало божественное наказание, и Господь отдавал их в руки их врагов, пока не сжалится над ними за их страдания и пошлет им облегчение. Это совершал он через необычайных вождей, называемых судьями, воздвигаемые Богом для их пользы. Исторический рассказ этого периода набросан для нас в книге «Судей». Книга Рув также передает нам очень интересный взгляд на этот продолжительный период. В продолжение этого времени левитские установления обучали людей в божественном поклонении и необходимом сохранении общения с Богом. Израиль еще не достиг полного и мирного обладания их наследства. Их сильные враги продолжали вовлекать их в постоянные смятения. Это было эффектом их собственной неверности. Самуил был последним судьей. Он был дан в ответ на молитвы его матери и посвящен Богу от его рождения. Мы осведомлены, что возрос Самуил, и Господь был с ним. И не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Никто после Моисея не производил более благотворного влияния на Израиля, чем Самуил. Его управление было чрезвычайно умелое и благоденствующее. Когда он состарился, он взял в помощь себе своих сыновей. Но мы читаем: но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Это недовольство народа произвело особенное требование людьми, которые сами не жили искренно с Богом. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 1 Царств 8:4-5. Их требование в это время указывало, однако, на неблагоразумное недовольство на божественную доброту и отвержение божественных требований. Их первый царь Саул оказался весьма плохим и зловещим правителем. Он погиб на поле битвы, и Израиль потерпел позорное поражение. Бог сказал позже: «Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Оси 13:11. Но Бог имел своего человека Давида, который в свою очередь изображает великого Давида, нашего Господа Иисуса Христа. В один прекрасный день владычество будет на раменах его, как царя царей и Господа господствующих. Доверитесь ли вы ему? Блаженны все, уповающие на него. Псалом 2, 12 стих. Аминь.